Глава 21. Немецкая слобода. 17 сентября 1682 года. Кукуева слобода, она же немецкая, представляла собой островок совершенно другой жизни. Я не могу сказать, что эта жизнь во многом лучше той, которую можно увидеть в Москве. Но здесь разница видна очень отчетливо. Они, как по мне, не лучше, не хуже, они просто другие. Мы, русские, точно душевнее, но вот они, немцы, неизменно практичнее. Эх, нам бы войти в синергию. Вот и решил попробовать. Подле каждого домика имеется палисадничек. Там уже отцвели цветы, в основном это были розы, но были и астры. И в целом, если сравнивать все это с увиденным в Москве, то немецкая слобода представлялась каким-то кукольным городком. Представлялась каким-то кукольным городком, с которым играет приученная к порядку девочка. Все здесь было хорошо, красиво, к месту, симметрично. У моей внучки был такой же вот кукольный домик. Вот только почему-то я не видел души, рассмотрел лишь обертку. А вот люди казались здесь какими-то картонными персонажами. А еще все здесь суетились. Нет, не так. Не так, как можно было бы увидеть в Москве или в Петербурге в час пик. Такой суеты и быстроты хаотичного движения в этом мире и вовсе не добиться. И все же мне уже есть чем сравнить. Москва была размеренной, словно в сонном состоянии. В столице России как будто было неприлично ходить быстрым шагом и куда-то спешить. Так что люди прохаживались с линцой, неповоротливо, горделиво. Невозможно было увидеть человека, который куда-то бежит. Ну уж точно это был бы неуважающий себя горожанин, и уж тем более не представитель дворянства или боярства. Бег в это время и вовсе являлся каким-то чуждым элементом, и не только в повседневной жизни, но и на службе. На меня смотрят, когда я приказываю бегать, как на мучителя. На того, кто каленым железом пытает. Но вот потихоньку бегать начинают многие, и уже без одышки. И вот я в слободе, то есть практически в отдельном городе. Да, локальное поселение иноземных элементов по сравнению с Москвой представлялось маленьким. Но если сравнивать с другими городами России, которых я, впрочем, и не видел, но могу догадываться по рассказам, немецкая слобода представляет собой среднего размера городок европейской части России. Я долго добивался от людей, чтобы они мне разъяснили, ну от чего ж все-таки Кукуй-то? Почему именно так было названо немецкое поселение? Но я понял одно, дело не только в водоеме, в ручье, который имеет похожее название. Сами жители немецкой слободы морщились, когда их называли кукуйцами. В народном фольклоре не обошлось и без ругательств, созвучных с названием немецкой слободы. Уж больно веселило православных называть немчуру куем или кукуем. И вот что интересно, в немецкой слободе было немало православных, которые ходили сюда словно на экскурсию. Я это даже бы сравнил экскурсию с походом в зоопарк. Православные люди приходили посмотреть на кукуйцев, как будто на неведомых зверушек, которые ведут себя крайне смешно. И что характерно, представители европейских народов отвечали православным взаимностью. Порой они дразнили москвичей, приходивших развлечься в мир немецких чудаков. Эх, знали бы православные, что и над ними подтрунивают немцы, правда, делают это лишь на своем языке. И не сказать, что открыто. Вот слова я слышал. Варварами не называли, да и дураками в открытую не обзывали. Возможно, некоторые москвичи и смогли бы часто повторяющиеся слова понять как оскорбление. Но поведение православного люда немцами расценивалось примерно так же, как и собственное немецкое поведение, словно в контактном зоопарке. А еще православные при виде меня и моей свиты либо замирали с испуганными глазами и лицами, либо пытались разбежаться или спрятаться за углом. Из чего можно было сделать вывод, что само нахождение православного москвича в немецкой слободе шло вразрез с теми нормами и правилами, которые устанавливала церковь. И все равно оставалось очевидным, что некоторые православные тянулись к этой культуре. Возможно, они тянулись бы и к китайской, если бы таковая была представлена в Москве. Ну, как-никак экзотика. И товары не такие, что можно встретить в Москве, и мука. Кстати, кукуевская мука очень ценилась. И тут уже было не до смеха и не до созвучия названия с ругательствами. Я шел по немецкой слободе, по дорогам, мощенным деревянными настилами. А следом за мною десяток Прохора и Гора. Этого большого человека я взял в Куку скорее для того, чтобы он понемногу здесь осваивался, так как я предполагал познакомить Петра Алексеевича с немецкой культурой, но под своим присмотром, и точно оставлять его без охраны никак не намеревался. Вот пусть огромный личный телохранитель государя осваивается и примечает дома, дороги в немецкой слободе, пусть его в конце концов видят и боятся. Ну а если уж быть полностью честным с самим собою, то нахождение рядом гиганта моментально придавало статусности делегации, которую я возглавлял. «Уважаемый, вы не подскажете, где находится дом Вандервилля?» — спросил я одного из прилично одетых немцев. Своим вопросом я ошарашил немчуру. Вот только что он пытался отшучиваться в сторону, указывая на то, что прибыли мужицкие вояки. А тут я обращаюсь к нему на немецком языке и демонстрирую, что прекрасно слышал слова немца. «Вы говорите на моем языке?» Немножко заикаясь, произнес немец. «Да, я слышал, о чем вы только что говорили. И если я еще раз подобное услышу, то быть вам поротым», — произнес я, при этом улыбаясь так приторно, что зубы сводило. «А нонче отвечайте на мой вопрос». Бедняга говорил со мною, но глаз не сводил с горы. «Вы можете пройти по большой улице, и там увидите дом, у которого стоят большие деревянные бочки. Это и будет жилище и пивоварня господина Вандервилля». Дрожащими губами направил меня житель слободы. Я приехал с визитом к этому голландцу, чтобы сказать ему слова благодарности за то пиво, которое он периодически мне шлет. Да и в целом, было бы неплохо узнать, зачем он это делает, хотя уже некоторые догадки у меня имелись. Вандервилль был одним из тех, кто стремился промышлять своей продукцией в Москве. И прежде всего это было не пиво, а мука. И тут я вроде бы как после бояр и немалый человек. А еще я мог и могу, в принципе, сейчас влиять на поставки довольствия стрельцам. А сейчас так и вовсе нахожусь рядом с Кукуем, имея средства. Мукомольная промышленность была развита в немецкой слободе очень хорошо. Мука от немцев весьма высоко ценилась в Москве, но при этом не так просто было ее достать. Считалось несколько неприличным покупать немецкую, игнорируя собственную. Считалось, но каждая хозяйка в небедном доме имела на отдельные случаи именно кукуйскую муку. Мука московских мельниц была намного грубее и часто вовсе с откровенными отрубями. Умудрялись даже производить муку, не слишком уступающую той, которую я иногда использовал в будущем, когда решался замешивать тесто на пирожки и пироги. «Я быть счастлив би, что ви...» Невысокого роста пухловатый голландец до красноты в щеках силился говорить со мной на русском. «Господин, если для вас более близок немецкий язык, то я предпочту с вами общаться именно на нем», — сказал я на немецком. Голландец, не скрывая облегчения, выдохнул. «Так что же вас сподвигло к тому, чтобы вы с неизменным постоянством слали мне бочонки с пивом? Вы считаете, что я способен столько выпить? Или какой-то у вас интерес прослеживается?» — спросил я голландца, когда он пригласил меня присесть за стол. К слову, у него были именно стулья, а не лавки. И стол был из какого-то экзотического дерева, явно не из дуба и не из красного дерева, но что-то из того, что в России не произрастает. И ножки были у этого предмета мебели резные, чуть искривленные, скорее на французский манер, чем на голландский. У голландцев мебель хоть и красивая, но функциональная, массивная, и опоры всегда имела строгие и негнутые. «О, господин, я ждал вашего визита. Вы же являетесь наставником царя, а еще вы судили стрельцов и бояр, которые участвовали в недавнем мятеже». Объяснял Вандервилль, почему решил одаривать меня пивными взятками. Господин Вандервиль, будьте добры, ближе к делу. Чего вы хотели бы добиться от меня? Спросил я напрямую. У меня было важное мероприятие в немецкой слободе, которое должно было начаться пополудни. Так что особо задерживаться я не хотел. Господин, мою муку почти перестали покупать. Начал жаловаться Вандервиль. А еще мне ограничили поставки зерна. Причем я готов платить за него немалые деньги. Ну что ж, в целом проблема была ясна. Почему кто-то строит козни этому голландцу и не позволяет полноценно торговать в Москве, я не знал. Вполне вероятно, это происки его конкурентов прямо здесь, в немецкой слободе. Что же касается продаж зерна, после стрелецкого бунта, который не удался, но наделал некоторый шум в России, зерно, как и при любых политических потрясениях, резко стало особо стратегическим продуктом. Купить можно, но либо дорого, либо... И как полковник я могу покупать на стрельцов хлебное жалование по приемлемым ценам. И столько покупать, сколько никто не регламентирует. Со стрельцами до сих пор заигрывают. Ведь нельзя сказать, что бунт до сих пор полностью подавлен. Еще не так давно мне удавалось увещевать стрельцов в Коломне, в Вязьме, чтобы те прекратили волнение. До сих пор идут переговоры, чтобы избежать кровопролития. Но и целое стрелецкое войско стоит под Смоленском, к примеру. Там полк полковника Дубнова взбунтовался. Сейчас туда отправлен Глебов. Кстати, полковник Дубнов поднял мятеж в своем полку не просто так. И об этом, что удивительно, стало известно буквально недели три назад. Я и сам хотел спровоцировать смену и наказание воеводы Смоленского, но это было сделано без моего участия. Вот что-то неладное происходило в Смоленске, и было это очень похоже на заказ, не иначе. Да и поляки прибыли разговаривать не только о Киеве, но и о Смоленске. Полк в составе 1200 стрельцов представлял силу, взять которую не получилось бы без серьезного кровопролития. Так что было принято решение просто оставить стрельцов и не давать им возможности разгуливать по Смоленщине. А еще было небеспочвенное мнение, что эти стрельцы примут ту сторону, которая победила в Москве. Так что последствия московского бунта еще ощущались. И торговцы зерном придерживали свой товар, несмотря на то, что урожай не такой уж и плохой выдался. Я прекрасно знал об осведомленности Боярской думы в сложившейся ситуации. Лишний раз мозолить глаза и показывать свое рвение поучаствовать во всевозможных делах внутренней и внешней политики я и посчитал на сей раз опасным. Вот разберутся без меня. Не последние глупцы, особенно после смерти Афанасия Кирилловича, и должны понимать, да и прекрасно это знают, что если в Москве не будет хлеба, если будет недостаток в муке, то бунты обязательно возникнут. И если в мае выходили на улицы и бунтовали стрельцы, то в этом случае, при отсутствии хлеба и муки, москвичи могут сказать свое веское слово. И еще непонятно, чье зазвучит гораздо громче. Господин Вандервиль, одна из причин, почему я вас посетил, я предлагаю вам открыть мельницу в моем поместье. Она здесь же, рядом, на другом берегу Яузы. И если у вас будут трудности с реализацией своей продукции, то произведенная мука на моей мельнице проблем с продажей иметь не будет. Предлагал я совместное предприятие голландцу. Прежде чем посетить немецкую слободу, я немножечко разузнал о том, кто и что здесь делает. И что из себя представляет этот господин Вандервиль. Фамилия у него будто бы аристократическая, с приставкой «Ван». Так что мне было непонятно, почему он не какой-то офицер, а предприниматель. Но, судя по всему, приставку, обозначающую благородство, этот человек либо присвоил себе для красного словца, либо фамилию следует читать без разделений. Да и в России можно быть хоть Ваном, хоть Фоном. Пока что на это не так смотрят. Куй он и есть куй, как его ни назови. Да и по сути это было неважно. Я видел перед собой типичного торгаша или ремесленника, и такое же отношение к нему у меня и было. Не сказать, что я смотрел на голландцев свысока, отнюдь нет. Но если бы я стал говорить с офицером о торговых делах, то тщательно подбирал бы слова. А здесь мы уже торговались, еще даже не рассмотрев основные условия нашего сотрудничества и сделки. «И вы предлагаете мне заполучить лишь только половину прибыли?» — торговался голландец. В этот раз я промолчал, ибо на поставленный вопрос ответ прозвучал дважды. Я считал, что мое предложение очень даже щедрое. Мельница будет находиться на моей территории. А с меня содействие в покупке зерна, причем не только ржи, но и привозимой с югов пшеницы. У голландца я пробыл не слишком долго. Но не мог я себе позволить опоздать на очень важную встречу. Пожалуй, она была поважнее любого бизнеса. Так что за полчаса до полудня, а в Слободе были свои часы, я отправился далее. «Я слышал о вашей роли в подавлении бунта. Но вы же молоды. Как у вас вообще получилось стать еще и наставником государя? Где могли обучаться стрельцы, чтобы иметь достаточно знаний, дабы обучать еще и самого царя?» То ли возмущался, то ли, напротив, восхищался Патрик Гордон. «Да, я был в гостях у этого полковника, героя чигиринских сражений. Здесь же был еще один персонаж, который в иной реальности сыграл огромную роль. Франц Лефорт сидел вместе с нами за столом и не прекращал буравить меня своим взглядом. Было удивительно, что уже явно немолодой Патрик Гордон задавал намного больше вопросов о том, как я выгляжу, сколько мне лет, что я за стрелец и какое место я занимаю рядом с Петром Алексеевичем. А вот Лефорту будто бы все было безразлично. Он то и дело прикладывался к графину с вином, самостоятельно себе наливая, да и пил он тоже самостоятельно. Впрочем, Матвеев наверняка тоже спрашивал бы меня, если только я не действовал при нем во время стрелецкого бунта. И удивлялся бы возрасту и нетипичному для молодого человека поведению. А еще этот резкий карьерный рост. Я встречался сразу с этими двумя господами. Гордон по возрасту был словно отец для Лефорта. Он смотрел на меня, и я смотрел на него, а Лефорт смотрел на свой наполненный бокал с вином. А нет, он уже пуст. Но это можно было легко поправить. «Эльза, принеси еще вина!» — выкрикнул Лефорт. Одной из задач, которую я ставил для себя в своей деятельности, — не навредить. Петр Алексеевич в иной реальности сделал для России очень много, и моя задача — видеть возможность, насколько возможно, подправить реформы, снизить их негативный эффект и сохранить десятки тысяч жизней. И если эти люди в иной реальности сыграли большую роль, в том числе и как наставники для Петра, то нужно понять, насколько же они на самом деле полезны и нужны в будущей команде русского государя. Вот Гордона я видел точно нужным. А Лефорт? Пока не знаю. У меня к нему неоднозначное отношение. Господин Гордон, могу ли я вас спросить о том, почему вы решили покинуть Россию? Через некоторое время, после немалого количества вопросов и ответов, спрашивал я у полковника Гордона. Вы хотите вывести меня на откровенный разговор? А не вы ли являетесь главой следственной комиссии? Может быть, еще и осудите меня за откровенность? Проявил осторожность Патрик Гордон. А вы хотите поругать армию и действия русских войск под Чигирином? Сделал я догадку и понял, что попал в точку. Да, я хотел бы поругать и обеспечение, и выучку войск. А еще нынче государь в силу не вошел. Я догадываюсь, что такое русская боярская дума. При Алексее царе исправно платили. Был почет, уважение. А сейчас и жалования задерживают, и... Гордон хотел сказать нечто очень крамольное по отношению к русской власти, но вовремя смолчал. «Я прошу вас, договаривайте, господин полковник. Слово и чести дворянина. Я здесь не для того, чтобы вас осуждать. Я здесь для того, чтобы предотвратить ваш отъезд из России. Нам очень не хватает хороших командиров. А впереди масштабные военные преобразования, которых еще даже Европа не знает. После этих слов я намеренно сделал паузу, рассматривая реакцию двух моих собеседников. Эти двое выражали крайний скепсис по поводу реформирования русской армии. А вот интересно, как они отреагируют на то, что именно здесь, в России, изобрели штык. Наверняка они прекрасно знают о байонетах и смогли оценить это французское новшество. Это я еще не говорю про конусные пули с расширяющимися юбками для стрельбы из нарезного оружия. И ко всем этим военным тайнам они будут привлечены. Но только лишь тогда, когда я буду уверен, что имею дело с офицерами на русской службе, которые в ближайшее время не покинут Россию. Насколько я знал историю, Гордон намеревался примерно в это же время покинуть русскую службу. Вот только сделать это ему не дали. И уверен, что и в этой реальности не дадут. Если я увижу, что этот человек по-настоящему деятельный, дельный, то Гордона оставят на службе в России, и как минимум он нужен нашим войскам как военный инженер. Ну хорошо, если вам так угодно, я скажу. После некоторой паузы все-таки решился Гордон. Господин Гордон, вы можете навредить себе своими же словами, недоверчиво глядя на меня, ответил Лефорт. Ты гляди-ка, вино хлещет, а рассудок не теряет. Но разве есть возможность промолчать? Спросил Гордон и после обратился ко мне. Меня поставили создавать укрепление в Киеве. Я был готов выполнить эту службу, как и любую другую, которую укажет государь. Но мне не дали денег, я не получил достаточных полномочий, чтобы привлекать местных людей для строительства фортификаций. И как мне выполнить это поручение, а? И кто после этого всего будет виноват? Я! Да, не очень хорошо, если Гордон будет так реагировать на любое головотяпство в России. Ведь это же не характеристика эпохи. С этими погрешностями Россия жила и будет жить дальше. Господин Гордон, я приглашаю вас на учение, которое состоится через неделю в Преображенском. Я не хочу быть голословным, но вы увидите, что именно я стараюсь создать под крылом у царя. После рассказа Гордона ответил я. В общем, мы сошлись на том, что нужно, конечно же, посмотреть, а потом уже продолжать этот разговор. И нет, стол не был богатым. Подали рубленное мясо. На столе лежали нож, вилка, и я, по обыкновению из будущего, стал весьма деликатно есть, демонстрируя навыки работы с ножом и вилкой. Такому способу поедания мяса весьма удивились мои собеседники. Может, нужно было просить щи да лапти снять для их поедания? Господа, у меня будет еще проект по тому, как мы вместе сможем заработать деньги. В паузе между поеданием чего-то вроде шницеля сказал я. Что такое самогонный аппарат, я знал не понаслышке. Ну, был бы грешок у меня в прошлой жизни. Впрочем, гонку я делал, различные напитки, включая и то, что можно было бы назвать виски, скорее для интереса, для собственного небольшого потребления, ну или раздавал знакомым и друзьям. А вот создать нечто подобное в этом мире я вполне мог. Но вот не мог я кое в чем другом. В Москве и в России торговать крепким хмельным не получится, сделал я заключение. Если вам вдруг удастся договориться с голландцами или англичанами, чтобы они брали на реализацию в свои страны, то это был бы хороший и очень отличный вариант. Дело даже не в том, что я не хотел спаивать Россию, хотя и в этом была своя мотивация. Мне банально церковь не разрешит. Если патриарх пока еще молчит, то у меня складывается впечатление, что он просто копит силы и скоро проявит свой гнев. А потому дразнить его еще и алкоголем я бы не хотел. «Ну, для начала это все нужно попробовать», — весело сказал Лефорт. «Попробуем, господа. А пока я приглашаю вас все же на учение. Господин Гордон, мне будет очень важно ваше мнение, так как не исключено, что Россия вновь вступит в войну с Османской империей. Очень важно организовать войско так, чтобы мы могли пройти дикое поле, войти в Крым и не чувствовать особых проблем с нехваткой воды, а также исключить большие небоевые потери», — сказал я и принялся объяснять, какие новшества хотелось бы ввести для русской армии, чтобы вероятные походы в Крым, а без этого развитие России просто невозможно, были наименее болезненными, чем в иной реальности. А потом... Потом в обеденный зал вошла красотка в глубоком декольте. Господи, как же я отвык видеть демонстрацию женских прелестей в такой форме. Хороша чертовка. Я посмотрел на этих двух мужчин, внимательно наблюдавших за моей реакцией. У меня даже сомнений не было, что они мне подсунули срамную девку. Я только лишь усмехнулся. И эта реакция обескуражила двух немцев. Ну как же? Ведь перед ними сидел человек, у которого только-только проступали усы. Я должен был сейчас забыться обо всем и истекать слюной, глядя на девицу. Но я смотрел не на нее, а на удивленные лица Гордона и Лефорта. Вот так, стало быть, и в иной реальности они подсунули Анну Монс Петру Алексеевичу. Нет, мое отношение к этим людям будет определяться и личными характеристиками, а не тем, что они будут действовать на меня через легкодоступных барышень. И в целом я бы даже согласился с патриархом. Пукует для русского человека гнездо разврата и порока, но немцы для России сейчас катастрофически необходимы. Без них выходить на новый уровень во всех сферах жизни и деятельности государства, к сожалению, не получится. Я буду надрываться. А найти соратников только среди русских, ну, к моему сожалению, не получится. Ну вот, что я понял для себя, так это то, что Петра Алексеевича еще год-два нельзя близко подпускать к немецкой слободе. Со своим характером он явно попадет под влияние всей этой вольности и вседозволенности. Сперва нужно правильно настроить государя, обсудить все кукуевские уловки, а то... Не дай бог, подсунут ему какую-нибудь монс.